Ирвин возился со своей аппаратурой. Вытянул за угол щуп и теперь отлаживал его, меняя градус обзора. Некоторое время рейдер молчал, анализируя информацию, поступающую на очки, после чего начал перечислять. «Камеру в углу и датчик размыкателю нижней петли входной двери. Может, еще что есть, но отсюда не просекается. Замок вскрою в лед. Короче, минута, и мы внутри без шума и пыли. Камеру, правда, придется просто ослепить, но тут, увы. Она, походу, на оптоволокне или лазере перехватить не смогу. Вышибной заряд на всякий случай тоже готовь», — не удержался от совета Винс. «Мало ли. Жену свою учить будешь», — беззлобно сказал Ирвин, — «когда обзаведешься. Вообще хорошие клиенты, на электронику полагаются. Вот если на входе голимая леска, которая кирпич в груду стекла роняет, тогда хрен войдешь по-тихому, а тут цивилизация». Винсент в ответ пожал плечами. «Хорошие, плохие. Скоро будут мертвыми. А значит, разницы никакой». Он кивнул, давая группе знак нацепить активные наушники.